Царь Удав. Когда-то в горах Чанбайшань лежали вечные снега и ростом непроходимый дремучий лес. Лес был такой глухой, что солнечные лучи не доставали до земли. И вот в этом лесу водились тигры, барсы, волки и разные змеи ядовитые. Жил в то время у самого подножия этой горы юноша по имени Лю Юндзюнь, то есть Лю Вечно Прекрасный. И был он прекрасным охотником. Все в его роду кормились охотой, и отец, и дед юноши. Целыми днями тренировался Лю в искусстве стрельбы из лука. И к 17 годам легко мог управляться с тяжелым луком весом в 300 дзыней. Каждый день охотился юноша на коне в окрестностях горы Чанбайшань. Но никогда он не забредал в дремучий лес наверху. И не потому, что боялся Лю, напротив, он был очень смелым и ловким. Просто он не хотел огорчать свою матушку, которая запрещала ему туда заходить. Собирается юноша утром на охоту, берет острые стрелы, свой тяжелый лук, запрягает коня, а мать ему наказывает, выходя из дома: «Сынок, один ты единственный у меня, и потому запомни мои слова накрепко. Наказываю я тебе, как дед твой отцу твоему наказывал. Охоться где хочешь в окрестностях горы, у ее подножия, но никогда не поднимайся на гору и не заходи в дремучий лес». Обернется юноша, когда от дома отъедет, а матушка все вслед ему смотрит с тревогой и беспокойством. Иногда Лю казалось, что мать слишком робкая и преувеличивает грозящую опасность, и даже пробовал ей перечить, но она так горько плакала, так крепко держала уздечку его коня, что юноше приходилось снова давать обещание не подниматься в горы. Только тогда мать немного успокаивалась и отпускала его на охоту. И юноша всегда держал свое слово и не заглядывал в опасные места. Шло время, и год от года Лю становился все более искусным охотником. Изучил он все места у подножия горы. Надоела ему такая охота, и стал он задумываться о том, где бы еще поохотиться. В один из дней не выдержал он и спрашивает мать: «Матушка, почему ты не позволяешь подняться мне в горы? Может, ты думаешь, что я плохой охотник и боишься, что тигр съест меня? Но ведь я уже ни одного тигра убил за это время». Вздохнула мать и говорит: «Хорошо, сынок, расскажу я тебе, как на самом деле погибли твой дед и отец». Удивился юноша и спрашивает: «Разве не от болезни они умерли?» Покачала мать головой: «Так вот, сынок, и дед твой, и отец умерли от змеиного яда. Это их огромные удавы, что живут в том дремучем лесу, извели». Заплакала мать горькими слезами, а потом добавила: «Не знал ты, сынок, что на горе Чанбайшань огромные удавы живут. Вот почему я тебя туда не отпускаю». Посмотрел юноша на мать и говорит: «Но ведь дед был самым искусным охотником в округе. Как могло такое случиться?» Заплакала снова мать и рассказала: «Вот и твой дед понадеялся на свое охотничье умение. Пришел он в эти горы с 5 своими братьями. Охотились они день и ночь, и много из своих луков удавов истребили. Но, видимо, еще много их в том лесу осталось. Погибли 4 брата от укусов ядовитых змей, только один твой дед остался. Истребил он всех змеев возле горы, дом поставил, стал на другую дичь охотиться. Но остались в том лесу еще 2 удава, царь и царица. Каждый из них огромный, несколько десятков джанов в длину и словно большой чан в толщину. узнали удавы, что твой дед всех их сыновей и внуков истребил и спустились с гор, чтобы твоему деду отомстить. Однажды охотился дед у подножия горы. Смотрит, с дерева мужчина и женщина соскользнули, одетые во все черное. Схватили они за уздечку коня и говорят деду: «Стой, Лю, тебе от нас не уйти, отныне мы твои враги заклятые». Это и были змеиный царь и змеиная царица. И уговорились они с ним через 3 дня и 3 ночи на усыпи красных камней встретиться, чтобы силами помериться. В назначенный день взял дед свой лук, еду, сел на коня и поехал в горы. А через 3 дня конь его возвратился домой и привез деда всего черного и распухшего от змеиного яда. Еле успел он твоей бабушке поведать, что с ним случилось. Приехал он в назначенное место. Отыскал дед ту осыпь только на следующий день. На самом верху той осыпи змеиная гора. На ней живут царь с царицей и охраняют бесценное сокровище. Кто тех царей убьет, тот сокровище получит. 2 корня женьшеневых и змеиные глаза, которые в жемчужины, светящиеся в ночи, превращаются. Как увидели змеи деда, кинулись на него, разинув свои огромные пасти, и ядовитое облако выпустили, способное кого угодно сгубить. А дед натянул свой лук и выстрелил змею прямо в голову. Заметался змей и упал вниз. Натянул дед 2-ю стрелу, чтобы в царицу змеиную выстрелить, да только не успел. Брызнула она в него своим ядом, тут и упал он на коня. Помчался конь быстрее ветра к дому, но дед успел услышать злые слова. «Гора Чанбайшань отныне и навеки наша. Отомстили мы за наших деток. Никогда больше человек не посмеет на ней появиться». И увидел дед, что живы 2 удава, потому как брызнула на царя царица водой из чудесного родника, который может и мертвого оживить. Вот и ожил змей. А дед не дожил и до следующего утра, отравленный змеиным ядом. И наказал перед смертью дед твоей бабушке: «Как вырастет наш сын, пусть отомстит змеям за меня. Но вначале пусть он станет искусным охотником и научится из лука за раз 2 стрелы выпускать и 100 из 100 выбивать, иначе только зря погибнет». В тот день, когда умер дед, твоему отцу 12 сравнялось. Бабушка долго ему ничего не рассказывала, до 18 лет. А когда открыла ему всю правду про смерть его отца, он сразу же хотел на гору подняться и змеям отомстить, но не наловчился еще разом 2 стрелы выпускать. И стал твой отец упражняться в этом с утра до вечера. Только как он ни старался, не получалось у него выстрелить из лука так, как ему отец наказал. Однажды, когда тебе было уже 12 лет, говорит отец: «Не стану я до самой старости учиться 2 стрелы разом выпускать, а отомстить я за отца должен. Пойду я к тем удавам, отомщу за отца или погибну. Береги сына, и если я не вернусь, то пусть он за меня отомстит». Отправился он в горы, а на 3-й день... конь твоего отца домой привез, черного всего, отравленного ядом. Тут заплакала мать снова горькими слезами, плачет и остановиться не может. А сын обнял мать и давай ее утешать да успокаивать. Затихла мать в объятиях сына, утерла горючие слезы и продолжила свой рассказ. Вот что успел мне рассказать твой отец. Приехал он в горы и издали красную каменную осыпь увидел, а на ней двух огромных удавов. Днем отец в траве прятался и за змеями наблюдал. А ночью хотел было он к ним подобраться, но загорелись змеиные глаза, точно фонари, и осыпь осветили так, что никак к ним тайно не подберешься. А утром разинули они свои пасти и стали всех попавшихся зверей заглатывать, даже тигров и кабанов. Поднялось солнце, пригревать начало, и задремали змеи на солнышке. Тут отец твой решил, что пора ему за своего отца отомстить. Собрался он с духом и храбро пополз вперед. И надо же было такому случиться, что конь его, который всю ночь привязанный к дереву стоял, заржал громко от голода. Проснулись удавы и видят, человек пришел им отомстить. Выпучили они глаза, пасти огромные разинули, и змеиный царь вперед пополз. Выстрелил отец в змея, и свалился змеиный царь. Только собрался отец вновь лук натянуть и вторую стрелу пустить, слышит, зашипело что-то сзади. И в тот же миг он как будто в черный мешок провалился. Догадался твой отец, что в брюхо удава попал. Взял он нож и ударил им несколько раз. Пропорол змеиное брюхо, выбрался, забрался на коня и помчался прочь. Вдруг слышит за спиной голос: «Как была гора Чанбайшань наша, так и осталась». Не дожив до утра, умер твой отец. Тебе тогда 12 лет исполнилось. Перед смертью он наказал: «Не будет вам житья от змеиного царя. Скажи сыну, когда он вырастет, чтобы отомстил за меня и убил царя удава». Выслушал Лю Юньцзюнь этот печальный рассказ матери и все понял. Но не испугался юноша, а загорелось в нем пламя благородной мести. Решил он во что бы то ни стало отомстить удавам. Как вернется он с охоты, пообедает и сразу идет тренироваться во двор. Помнил, что дед отцу наказывал. Затем стал юноша с ножом тренироваться. Научился он с одного удара дерева толщиной с чашку срубать, а после и того больше. Мог дерево в обхват толщиной в раз снести. После этого стал Лю учиться прыгать высоко и бегать быстро. Вначале мог он одолеть с разбегу невысокий холм и через узкую речку перемахнуть. А потом на высокую гору взбегал с легкостью и широкую реку перепрыгивал одним прыжком. Всему научился юноша, но две стрелы за один раз выпустить не может. И поник тут юноша, смотрит на него мать и спрашивает: «Отчего ты загоревал, сынок?» Сын ей отвечает: «Всему я научился, матушка, но никак не могу разом две стрелы выпустить. Как же я за деда и отца смогу змеям отомстить?» На это мать ему говорит ласково: «Не расстраивайся раньше времени. Не торопись, сынок. Все у тебя получится. Только запасись терпением. Поторопился твой отец, потому и погиб. Пусть его смерть будет тебе уроком». Опустил Лю свою голову. Нечего на это сказать, права его матушка. Мать говорит: «Продолжай учиться, сынок, пока не превзошел отца своего и деда в сноровке да в уменье. Учись, и тогда отомстишь за отца своего и деда. И твои сыновья будут жить на этой горе, и бояться им будет некого». Выслушал юноша свою мудрую мать, и решимость его во сто крат выросла с того самого дня. Схватил он свой тугой лук со стены, вышел во двор и еще усердней стал тренироваться. Летят дни, пролетают месяцы, весна, осень сменяет, год за годом проходит, а Лю все стреляет, все тренируется. Не успел он оглянуться, уже 3 года прошло. С каждым днем его стрелы все точнее, удар все сильнее, а сам он быстрее и сноровистей стал. И наступил, наконец, день, когда он 2 стрелы разом выпустил и 2 цели одновременно поразил одним выстрелом из лука. Радуется юноша, чувствует, приближается час расплаты. Но пока не всегда у него выбивать все 10 целей из 10 получается. Только юноша не отмахивается от этого. На все у него терпения хватает и еще упорнее учится. Смотрит на него матушка, радуется и говорит: «Тебе и правда ни сил, ни терпения не занимать». Отвечает юноша: «Матушка, сколько надо, столько и буду тренироваться. Ни за что не брошу». И вот однажды так утомился юноша, что уснул прямо на земле. Вдруг слышит, будто зовет его кто-то по имени. «Юн-Дзюнь, Юн-Дзюнь, пробудись!» Проснулся юноша, смотрит, возле него стоит белый старик с зеленым лицом. Говорит этот старик тихо: «Пробудись, сынок, гора Чан-Байшань будет твоя». Удивился юноша и спрашивает: «Кто ты, старец?» А старик отвечает: «Не узнал ты меня? Я белая береза, что возле твоего дома растет. Что тебя беспокоит, сынок?» Говорит ему юноша: «Должен я отомстить за отца своего и деда, убить царя и царицу удавов, но не знаю, как это лучше сделать». Подумал старик и отвечает ему: «Помогу я тебе, чем смогу, но только все от твоей храбрости и умения зависеть будет». Промолвил это старик и исчез. А юноша снова заснул, а когда пробудился, увидел старуху с черным лицом и острым клювом вместо носа. Удивился юноша и спрашивает: «Кто ты, бабушка?» «Не узнал ты меня? Я черная ворона, что рядом с твоим домом гнездится. Что тебя беспокоит, сынок?» Говорит ей юноша: «Должен я отомстить за отца своего и деда, убить царя и царицу удавов, но не знаю, как это лучше сделать». Подумала старуха и отвечает ему: «Помогу я тебе, чем смогу, но только все от твоей храбрости и умения зависеть будет». Промолвила эта старуха и исчезла. А юноша снова заснул, а когда пробудился, увидел длинного и тонкого юношу, всего зеленого. Удивился Юн-Дзюнь и спрашивает: «Кто ты, юноша?» «Не узнал ты меня. Я тысячелетняя лоза, что на горе северной растет. Доброе дело ты замыслил, юноша. Убей, змей, и все на горе тебе благодарны будут. Помогу я тебе, чем смогу, но только все от твоей храбрости и умения зависеть будет». Промолвил это юноша и исчез. Думал Юн-Дзюнь снова вздремнуть, но услышал детский голос неподалеку от себя: «А ну-ка пошел, пошел!» Приподнялся юноша, посмотрел по сторонам и увидел мальчика лет 4-5, погоняющего ослика. В руках у этого мальчика красный мешочек, а сам он толстый, с веселыми глазами. Помахал мальчик рукой Юн-Дзюню и приветливо так говорит: «Приветствую тебя, старший брат!» Подошел юноша к мальчику и спрашивает: «Кто ты, мальчик?» А он в ответ: «Я сокровище, что в горах спрятали». «Какое еще сокровище?» «Корень женьшеня, что на красной осыпи растет. Охраняют меня цари удавы, пуще ока своего стерегут. Освободи меня, добрый юноша!» «Потерпи немного, братец. Должен я сначала тех царей удавов убить». Знаешь ли ты, как они кровожадны? За один только день 20 оленей съедают, да 10 тигров проглатывают. Остальными, кто им подвернется, закусывают. Пасти у них огромные, зубы острые. Как же ты один с ними справишься? Посоветуй мне, братец, как их одолеть. Знаю я, братец, как царей удавов истребить. И мальчик захлопал в ладоши и запел. Чтоб удавов погубить, стрелы ядом напои, и к полудню в светлый праздник к ним на осыпь приходи. Пропел мальчик эту песенку и вместе с осликом исчез. Очнулся юноша от этих видений, посмотрел на небо, усыпанное звездами, и помчался домой к матушке. Поведал юноша своей матери о видении. Понравился матушке его рассказ. Она и говорит: «Видно, суждено тебе, сынок, убить этих змеев. Но чтобы и самому не погибнуть, должен ты еще усерднее тренироваться». Крепла рука юноши с каждым днем, а с ней и крепла его уверенность в победе. Приближалось время праздника дракона, и растревожились цари удавы. Принесла им рыжая лисица дурную весть, мол, выучил Салю Юндзюнь выпускать разом 2 стрелы. Стал он быстрым и ловким и собирается в скором времени отомстить за отца и деда. Стали и змей готовиться к поединку. Напустили на гору черный дым, из-за которого и в 2 шагах ничего не разглядеть. А потом стали пламя огненное из пасти изрыгать, чтобы спалить на горе все дотла, и негде было бы юноше спрятаться. Горюют деревья, звери от огня попрятались, даже птицы над красной осыпью не кружат. А царь удав от злобы и ненависти все больше распаляется. Наслал ветер ураганный, гром и молнии на гору, а потом и всю воду в реках ядом отравил. Кто той воды выпьет, тот умрет в страшных муках. Но не отступился Лю Юндзюн и в первый день 5-й луны отправился на гору. Долго ехал юноша. Уже солнце припекать стало, и захотелось ему воды напиться, и коня нужно было напоить. Подошли они с конем к горной речке, только напиться собрались, вдруг слышит юноша, ворона кричит: «Не пей, не пей, отравлена вода в речке!» Отпрянул юноша от воды, а пить хочется. Все в горле пересохло. Тут лягушка прискакала и квакает: «Ква-ква! Если хочешь напиться, отправляйся к горному роднику. Там вода чистая и прохладная». Показала лягушка ему дорогу до родника, напился юноша и коня напоил, а потом и дальше отправился. Едет он дальше, поднимаясь в гору. Едет, видит, темнеет уже. Нужно место для ночлега искать. Огляделся и заметил неподалеку пещеру, а в ней кровать из веток сплетенная стоит. Хотел было устроиться юноша там на ночлег, но услышал, как птичка Бан-Чуй-Няо кричит ему с дерева: «Цюй-буй-де, цюй-буй-де, не ходи туда, не ходи, не кровать это!» Отскочил юноша от той кровати и увидел, что не ветки это, а змеи переплелись, ждали, пока он ляжет, чтобы погубить его. Вовремя птичка юношу предупредила. Вскочил быстро Юндзюнь на коня и отправился себе другой ночлег в лесу искать. Едет дальше, смотрит, стоит перед ним старое дерево, только странное. Ни веток, ни листочков на нем нет. А где ствол надвое расходится, доска лежит. Как раз для ночлега место подходящее. Собрался юноша на столб влезть, но опять его сорока предупреждать стала. Чак-чак-чак, не лезь туда! Чак-чак-чак, не лезь туда! Смерть тебя в старом дереве поджидает! Отскочил Лю Юнцзюнь от дерева. Присмотрелся лучше и увидел, что не дерево это вовсе, а удав огромный с раскрытой пастью его дожидается. Лег бы юноша спать на доску, то проскочил бы удаву тому прямо в пасть. Ужаснулся Юнцзюнь, вскочил на коня, прочь поскакал, а удав за ним кинулся. Достал юноша свой лук, выстрелил в змея и пронзил его голову стрелой. Догадался юноша, что это царь удав на него этого змея наслал. Проскакал немного юноша и заметил дом впереди с распахнутыми воротами, а в окошках у дверей ярко-красные фонари горят. Думает он, откуда здесь в горах дому взяться? Никак опять царь-удав ловушку приготовил. Хлестнул своего коня и помчался дальше. Совсем выбился из сил Лю Юнцзюнь, а ночлег подходящий найти не может. Поник головой юноша. Вдруг олененок выскочил ему навстречу и говорит: «Тю-тю-тю, пойдем со мной, покажу тебе ночлег». Поскакал юноша за олененком, и привел он Лю Юнцзюня на песчаную отмель у реки под горным склоном. Отряхнул олененок песок с копыт и говорит: «Безопасно это место. Змеи про него не знают. Ложись и спи спокойно на этой отмели. Никто тебя не потревожит». Послушался юноша олененка и лег спать на отмели. Долго он проспал, а когда проснулся, видит, не на отмеле он лежит, а на спине у огромной рыбы. Плывет рыбина против течения куда-то. Встревожился юноша и спрашивает: «Рыба, скажи мне, куда ты меня везешь?» Рыба отвечает: «Не бойся, юноша, убери свой лук. Везу я тебя безопасным путем прямо к осыпи змеиной. Помогу я тебе их убить, чтобы они ядом воду в реках не отравляли и деток моих не губили». Успокоился юноша, убрал луки и стрелы, коня по спине похлопал. Плывут они на огромной рыбе, как на плоту, и подплыли, наконец, к красной осыпи. Соскочил юноша на коне с рыбьей спины на берег, привязал своего коня и спрятался в траве, чтобы оглядеться. Смотрит вокруг каменной осыпи дым густой черный, да огонь свирепствует. А из огня две головы змеиные все стороны просматривают. Хочется юноше выстрелить в те головы, да далеко слишком. А близко не подберешься, огонь мешает. Сидит юноша в траве и не знает, как ему поступить. Вдруг пришли ему на память слова толстого мальчика: «Чтоб удавов погубить, стрелы ядом напои, и к полудню в светлый праздник к ним на осыпь приходи». Вспомнил Юнцзюнь, что праздник дракона сегодня, и стал полудня дожидаться и стрелы ядом намазывать. Медленно время тянется, медленно солнце в небе поднимается. Наконец дождался юноша своего часа, вскочил на коня и к красной осыпи помчался. А тут как раз и дождь хлынул, да огонь погасил. Ближе и ближе юноша к змеиной норе. Стучит сердце в его груди. Справедливый гнев разгорается. Проснулись царь и царица змеиные. Почуяли, что мститель пришел. подняли свои головы и смотрят по сторонам. Заметили, что мчится на них Лю-Юн-Дзюнь, да как зашипят. Еще один человек за своей смертью пришел. А Лю-Юн-Дзюнь крепко в седле сидит, расправил свои плечи могучие, натянул свой тугой лук и говорит в ответ: «Не за своей я смертью пришел, а за вашей. Отомщу я сегодня вам, удавы, за отца моего и деда». Усмехнулись зло царь-удав и его царица. Испокон веков гора Чан-Байшань нам принадлежала. И всегда так будет. И не тебе, мальчишка, с нами, с царями тягаться. Проглотим мы тебя в один миг, и духа твоего не останется. Развернули тут свои кольца цари змеиные, выпучили свои глаза, разинули свои пасти и кинулись навстречу юноше. Ползут, земля под ними дрожит, деревья валятся. А Лю-Юн-Дзюнь и не вздрогнул, навстречу им на коне летит. Не стали змеи ждать, пока юноша выстрелит, выпустили облако яда. Но налетел ветер, сорвал листья с березы, закружил их и в глаза змеиные бросил, а ядовитое облако прочь унес. Забеспокоились змеи. Стали прислушиваться, с какой стороны юноша приблизится, чтобы снова яд выпустить в него. Но тут налетели вороны со всех сторон черной тучей и стали кричать во все горло: «Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!» Ничего удавы не слышат из-за вороньего крика. Разозлились они и решили своими хвостами Лю-Юн-Дзюня насмерть прихлопнуть. Но не заметили, что хвосты их лоза давным-давно уже крепко к земле привязала. Подскочил тут Лю-Юн-Дзюнь на коне, натянул тетиву и выпустил разом две стрелы змеям в головы. Запели стрелы и вонзились прямо в головы царю и царице одновременно. Стали змеи извиваться от боли, биться об осыпь каменную так, что повалили все деревья в округе, а потом свалились с осыпи и издохли. Не успел Лю-Юн-Дзюнь дух перевести, как появился мальчишка с осликом. Тот, которого юноша во сне видел. Подбежал он к мальчику, красной ниткой связал его и ослика, и обернулись они двумя корнями целебными: женьшень — человеческий корень и шоушень — звериный корень. А затем подошел юноша к мертвым удавам и вырвал у них глаза и сказал: «Отомстил я вам, змеи проклятые, за отца своего и деда. Не ваша теперь гора Чан-Байшань, и никогда больше змеиной не будет». И наступил мир и покой в тех местах. Все радуются, деревья и травы, птицы и звери, даже камни и речки рады тому, что нет больше царей змеиных. Поздравляют все юношу с победой, благодарят, а юноша в ответ всех за помощь благодарит. Ведь без них бы он не справился. Сел он на коня и к матушке отправился. Увидела мать сына живого и здорового, обрадовалась, а как узнала, что он обоих змеев одолел, прижала сына к груди и говорит: «Сделал ты, сынок, то, что твоим отцу и деду не удалось». Потянулись люди со всех сторон к горе Чан-Байшань. Кто охотиться стал, кто целебный корень ищет. Благодарны люди храброму Лю-Юн-Дзюню, который царей удавов истребил, прославляют его на все лады. А когда через много лет люди в те места добрались, где юноша с удавами дрался, то и осыпи уже не было. Только камни красные остались, и назвали люди это место Красным ущельем. А удавы двумя длинными белыми хребтами стали, и назвали люди эти хребты Ман-Ван-Лин, то есть хребты царей удавов.